49. Миттерлинк, 26 января 1917 года. «Мой дорогой поэт, я не буду повторять то, что вам говорят со всех сторон, и что вы сами знаете лучше, чем кто бы то ни было. Огонь — великое произведение, шедевр литературы о войне, который, как мне кажется, еще долго останется непревзойденным. Это мрачный, устрашающий шедевр, чья красота так пугающая, что не всякий осмелится его перечитать. Он вышел из того же бурного, великолепного, проклятого источника, что и незабываемый роман «Ад». Но кошмар ада был абстрактен, и его ужасы казались немного неразборчиво, в то время как в «Огне» речь идет об ужасах жизни еще более страшных, в действительности, об ужасах, о которых давно пора сказать во всеуслышание, и о которых молчали, пока, наконец, вы не взяли слово от имени всех и не запечатлели эти ужасы так, что они уже никогда не изгладятся из памяти человечества. Ваша книга станет завещанием и памятником долговечной меди не только этой войны, но и, будем надеяться, и всех войн вообще. Благодарю вас от всего сердца за дружеское послание, восхищенное вами».